Глава 9. Путешествие в компании с Леттой. Сначала в экипаже до порта, потом на корабле. Честно, я уже через неделю пути начала подумывать, а не вернуться ли мне добровольно к Андару. Даже это мне казалось меньшим злом. Но я терпела все истерики, скандалы и придирки заносчивой девицы. Исключительно молча. Причем мое игнорирование Летту бесило больше всего. Но я и не видела толку как-то проявлять свои эмоции. Тонкого сарказма она все равно не понимала, а за откровенную грубость мне бы вполне могло достаться. Насколько я успела узнать, со слугами здесь обходились довольно строго. Не крепостное право, конечно, но тоже ничего хорошего. Я уже не представляла, как буду терпеть общество Летты в университете. Лишь изо всех сил надеялась, что там быстро разберусь со своей сущностью и вернусь на землю. Ну, а если нет, буду действовать по обстоятельствам. Плыть по морю предстояло 3 недели. За это время корабль делал 2 остановки – в Датдере и Герме. Еще накануне первой Летта мне весь мозг вынесла. Так-то я привыкла к ее бесконечным воплям и придиркам, но тут она чуть ли не с цепи сорвалась. Я махнула на эту истеричку рукой и ушла в свою каюту. Правда, делила я ее с еще одной служанкой, вполне милой Праей. И, между прочим, госпожа Праи была давней подружкой Летты, но она не в университет направлялась, а к родственникам в Герму. В Датдере корабль простоял 3 дня. Я на берег не сходила, а вот Летта уметелила сразу. Радуясь ее отсутствию, я взялась устранять жуткий бедлам, что эта девица устроила. И тут обнаружились 2 вещи. Пропали все ее драгоценности и часть одежды. Замечательно. Я ни мгновения не сомневалась, что в краже она обвинит именно меня. Но этот вопрос решился сам собой. Корабль покинул Датдер и продолжил путь. Вот только Летта на борт не вернулась. Я бы порадовалась, конечно, что уже порядком вымотавшая мне нервы девица отстала, но мне-то теперь что делать? Об этом тем же вечером я и спросила Прайю. Получается, Летта отстала от корабля. Но что теперь? Не станут же корабль возвращать за ней. Она теперь сама в Розарский университет добираться будет. Прайя хитро усмехнулась и посмотрела на меня взглядом шпиона, выведавшего бесценную информацию. Вот сразу видно, что вы в личных служанках недавно. А я вот моей госпоже 6 лет уже служу. Все тайны знаю. И ее подружек. Так вот, Тина, Летта нарочно сошла на берег в Датдере. Ее там возлюбленный поджидал. Они собираются тайно пожениться, так что все было спланировано. Летта просто воспользовалась тем, что ее в университет отправили. Вот и все. Так что, как прибудем в Розарт, я тебе советую просто искать там новую работу. Вряд ли у тебя есть средства возвращаться обратно в Астен. Честно, у меня голова от всего этого пухла. И времени до прибытия оставалось лишь 4 дня, чтобы все обдумать и решить, как действовать дальше. За день до прибытия в Розарт корабль сделал остановку в Герме, и я попрощалась с Праей. Забив на все, последние сутки пути я решила провести в каюте Летты. Хоть эту ночь поспать в нормальной удобной кровати, а то в каюте прислуги была скорее жалкая пародия. И ведь уснула я, как убитая. Кажется, даже Андара во сне видела. Но это уж точно был просто сон. Но даже сквозь дрему я почувствовала, как соскользнуло с пальца кольцо с иллюзией. И все равно не смогла проснуться. А разбудил меня весьма громогласный стук в дверь. Спросонья, еще плохо соображая, я просто закуталась в одеяло и поплелась открывать. Неведомым визитером оказалась пухленькая женщина средних лет с копной необузданных рыжих кудряшек и, судя по роскошному платью, явно аристократка. «Летта, как я рада тебя видеть!» Тут же стиснула меня чуть ли не в медвежьих объятиях. «Когда Радис написал, что ты едешь к нам, я была просто вне себя от счастья!» Она чуть отстранилась, внимательно меня разглядывая. «Как же ты выросла!» «Ведь последний раз я тебя видела, когда тебе было всего 3 года. А теперь такая красавица!» «Все никак не могу определить, на кого ты больше из родителей похожа». «Какая ты прямо особенная!» «Ну что ты так растерялась? Это же я, твоя тетушка Глояна!» «Здравствуйте, тетушка Глояна», — на автомате выдала я. «Я тоже рада вас видеть». Она прошла в каюту, что-то безумолку щебетала и дальше. Я лишь уловила, что она самолично сопроводит меня в университет и обязательно будет там навещать. Слушала ее слова «я лишь фоном», в голове уже вовсю крутился хоровод мыслей. Да, это было чертовски рискованно, но безумно заманчиво. Если меня примут тут за Летту, я 100% смогу научиться магии и, соответственно, вернуться домой. Вопрос лишь в том, как быстро обнаружат обман. И все же, судя по словам этой общительной тетушки, Летту тут никто знать не знает. «Ой, что-то я совсем разболталась», — спохватилась она. «Нас с тобой экипаж ждет. Ах, у тебя еще и вещи не собраны», — она всплеснула руками. «Куда смотрит твоя служанка?» «А она от меня сбежала», — на ходу сочинила я. «Когда корабль в Даддере останавливался. Но вы не беспокойтесь, я сейчас быстро сама все соберу, переоденусь и поедем». «Бедненькая», — умилилась тетушка, но помогать не вызвалась, к счастью. «А я пока пойду поздороваюсь с капитаном Ватиром. Он мой хороший знакомый». Едва она вышла из каюты, я принялась искать кольцо с иллюзией. Оно нашлось на ковре возле кровати. Правда, толку? Мне теперь хоть как придется быть здесь в истинном виде. Главное, что я сейчас от Андара далеко, а чрезмерный магический фон в университете не даст ему меня обнаружить раньше времени. Благо, одно из платьев Летты подошло мне по размеру. Я переоделась, собрала все вещи в дорожные сумки. И почти тут же вернулась тетушка Глояна. Причем не одна, а с хмурым усатым мужчиной, похоже, кучером. Он прихватил мои сумки и поспешил вперед, а мы с тетушкой следом. И с одной стороны, я радовалась, что все сложилось так удачно. Но с другой... упорно не покидало ощущение, что я как пешка в некой игре высших сил. Меня планомерно двигают туда, где я в итоге по их замыслу должна оказаться. Ведь уже в который раз такое странное стечение обстоятельств. То бродячий лес меня спасет, то магическая сущность господина Радиса вдруг симпатизирует, а теперь еще и это. Вот все бы ничего, но не могло же быть столько совпадений. Вопрос лишь в том, куда именно меня направляют. И пусть ответа я не знала, но зато твердо знала другое. Я не хочу быть ничьей пешкой. В Розарде уже наступил вечер, так что переночевать мне предстояло у тетушки Глояны, а уже завтра утром отправляться в университет. Что по дороге через город в экипаже, что уже в особняке во время ужина, я слушала родственницу Леты лишь краем уха, чтобы не упустить вдруг чего важного. Но пока звучали лишь всевозможные сплетни о незнакомых мне людях. Ну а попутно я пытливо просчитывала, сколько у меня вообще в запасе времени, пока мое самозванство раскроется. Пусть тут меня никто не знает, но ведь наверняка судьбой Леты будут интересоваться ее родные из Астена. В общем, по моим подсчетам, в запасе у меня было лишь около недели. Всего неделя на то, чтобы пробудить свою магическую сущность и узнать способ вернуться домой. Несмотря на все волнения и тревоги, заснула я быстро. Вот только сон мне приснился довольно странный. Словно бы прямо с кровати меня подхватил окутанный туманом дракон и полетел обратно в Астен. Сначала внизу мелькало море, затем показался и город. Так мы добрались до трапезной госпожи Лотари. Дракон опустил меня на мостовую и исчез. Я вошла в зал, но меня никто не замечал, для всех я была невидимой. С одной стороны, это казалось забавным, но с другой даже боязно стало. Уж очень происходящее выглядело реальным. Здесь тоже царил поздний вечер, посетителей почти не было. Я присела за столик в самом углу и просто наблюдала за происходящим. Ведь явно же не просто так я тут очутилась. Долго ждать и не пришлось. Входные двери распахнулись, в зал вошли двое мужчин. Один молодой, очень худощавый, в довольно богатом камзоле, а вот его спутника разглядеть не удавалось. Плащ с капюшоном скрывал его личность. Госпожа Лотари тут же поспешила к вошедшим навстречу с довольной улыбкой. «Добрый вечер, господа. «Вы хотите еще доплатить?» Это она уже обратилась конкретно к худощавому. Видимо, видела его уже не в первый раз. А он сначала будто бы ее и не понял. Но тут же легкое изумление на его лице сменилось догадкой. «А вы про ту пробоину в стене? Полагаю, что заплатил за ущерб уже достаточно». «Но мы можем очень щедро заплатить вам за другое», вдруг произнес его спутник глубоким хрипловатым голосом. «Нас интересует та девушка». «Какая?» — озадачилась Лотари. «Когда я пробил у вас стену, спешно пояснил худощавый, там в комнате была девушка, страшненькая такая. Нам бы с ней поговорить». Хозяйка трапезной замялась. Наверняка ей и денег отхватить хотелось, и при этом отхватывать-то не за что было. «Вы про Тину? Она больше здесь не работает, ушла». «Куда ушла?» — отрывисто спросил тип в плаще с капюшоном. «Я не знаю», — Лотари развела руками. «Шаген!» — рыкнул неизвестный. «Обыщи здесь все». «Слушаюсь, господин». Худощавый тут же поспешил осуществлять приказ. «По какому праву?» Только было возмутилась Лотари, как мигом перепуганно заглохла под убийственным взглядом из-под капюшона. Пока Шагин рыскал по всей трапезной, в зал вышли дочери Лотари и разнорабочий Отис, но стояли в стороне, лишь наблюдая. Я тоже почти не шевелилась. Хоть и разбирала любопытство, что за тип в плаще меня разыскивает, но подходить к нему не рискнула. Мало ли, вдруг почувствует мое иллюзорное присутствие. Одно я могла сказать точно. Это не Андар. Через некоторое время Шаген вернулся, доложил. «Ее здесь нет. И остаточной магии не чувствуется». «Куда эта девчонка ушла?» — довольно грозно спросил неизвестный у Лотари. «Я не знаю», — промямлила она. «Тина потребовала расчет и ушла. Наверное, нашла другую работу». «Я видела, как она уходила с пожилым господином», — добавила одна из ее дочерей. «И ждал экипаж, и они уехали». «А появилась она откуда?» Продолжал допрос тип в плаще с капюшоном. «Толком сказать не могу», — пролепетала Лотари. «Она пришла без вещей, в одной форме служанки, попросилась на работу». «И вы просто так приняли незнакомую девушку с улицы?» — усомнился темноволосый. «Она была по рекомендации одной моей знакомой». Казалось, каждое последующее слово под пристальным взглядом неизвестного у Лотари вырывалось само собой. «Митрины». «Она пришла из Митринского леса?» — обомлел Шаген. Хозяйка трапезной спешно кивнула. Больше у нее ничего не спрашивали. Эти двое странных мужчин, больше не сказав ни слова, покинули трапезную. Тут я не удержалась, проскользнула за ними следом. Уже на улице, когда они садились в экипаж, успела уловить часть их разговора. «Получается, ей покровительствует сама Митрина», — бормотал Шаген. «Ну что тогда делать? Связываться с Митриной — это слишком чревато». «Что делать?» — резко перебил его неизвестный. «Найти эту девчонку надо, и как можно скорее». «Так а может, мне все-таки почудилось?» Уже вовсю шел на попятную темноволосый. «Ее магия была едва уловима. Я вообще лишь запоздало понял, что именно за силу почувствовал». «Вот если бы не это твое «запоздало», девчонка уже была бы у нас. И учти, Шаген». Голос из-под капюшона стал совсем жутким. «Если мы найдем ее слишком поздно, ты будешь первым, кто мне за это ответит». Тот лишь нервно кивнул. Экипаж с ними укатил, а я таки осталась стоять в растерянности. Но с Шагеном было понятно. Это тот тип, который пробил стену и с поцелуем полез. Получается, он что-то там уловил в моей магии. Ну а второй, его господин, кто? Может, это тот тип, возлюбленный Зафини, который должен был стать королем вместо Андара? Неужели я настолько им насолила, что они теперь будут за мной гоняться по всему миру? Я гляделась по сторонам. Принесшего меня сюда дракона не было, да и просыпаться я почему-то не спешила. Может, еще увидела не все, что должна была. Я побрела обратно в трапезную. Посетителей здесь не было. Лишь Лотари с дочерями за одним столиком пила успокоительный чай и все зло бормотала. Я прямо чувствовала, что от этой девчонки будут какие-то неприятности. Хорошо, хоть избавились от нее. Надеюсь, больше она едва не подавилась чаем. Ведь в этот момент как раз входные двери снова распахнулись. Андар был явно не в настроении. В простом дорожном костюме, без каких-либо знаков отличия, он бы, может, и сошел за просто незнакомца, но его явно тут узнали. Интересно, откуда? Может, где-то портрет принца видели или сами в столице бывали? «Это же... это...» — шепотом пролепетала одна из дочерей Лотари. Сама хозяйка трапезной подскочила, как ужаленная, и тут же поспешила навстречу принцу. «Добрый вечер, ваше высочество!» — пролебезила она, поклонившись. «Добро пожаловать в нашу скромную трапезную. Чем могу вам помочь?» «Я ищу одну девушку, Кристину. Но, возможно, она назвалась вам другим именем. Я знаю, что она здесь. По крайней мере, была. Так что советую ее не утаивать. Я и сам могу найти». Хоть он и говорил спокойно, без угрожающих интонаций, но Лотари все равно побледнела. «Кажется, я понимаю, о ком вы», — пролепетала она. «Но Тина уже здесь не работает, она ушла». «Куда?» «Наверное, нашла другую работу. Тина уехала с каким-то господином». «Господином?» — враз нахмурился Андар. «С каким еще господином?» «С пожилым магом», — вставила одна из дочерей Лотари, а ее перепуганная мать спешно добавила на всякий случай. «А появилась Тина вообще без вещей, лишь в форме служанки. Проработала здесь пару недель, потом вот ушла. А еще на нее тут напал какой-то неизвестный в черном. Хотел убить магии, но она его пришибла сковородкой по голове». Андар даже на миг усмехнулся. Видимо, ни разу не удивился, что я людей сковородками пришибаю. Но тут же снова стал серьезным. «Это все, что вы знаете?» Принц вперил пристальный взгляд в хозяйку трапезной. Бледная Лотари спешно закивала. Андар больше ничего и не спрашивал. Кинул несколько золотых монет на ближайший столик, видимо, в качестве спасибо за сомнительную информацию, и ушел. «Пора бы нам уже закрыть трапезную», — пролепетала Лотари самой себе. А я поспешила следом за принцем. Даже странно, но я была почему-то так рада его видеть, аж настроение поднялось. Зато у Андара явно было не очень. Принц был без экипажа. Отвязал вороного жеребца от коновизи, сел верхом и уехал. Я проводила его взглядом, и почти тут же рядом со мной опустился внушительных размеров окутанный туманом дракон. Именно тот, который и принес меня сюда. «Ты ведь моя магическая сущность, да?» — тихо спросила я. Он кивнул. «И ты уже пробудился?» Он покачал головой. Наверное, даже в непробужденном состоянии магия все равно могла хоть как-то проявляться. «Но как же мне тебя пробудить?» Я очень надеялась хоть на какую-то подсказку. Но дракон не ответил, бережно подхватил меня лапами и взмыл в небо. И снова мы с ним пересекли море за несколько мгновений. Едва впереди показалось побережье, как сон смазался. Остаток ночи прошел без сновидений. И лишь под утро, сквозь каркающий смех Митрины, мне послышался ее голос. «Неужели ты и вправду думаешь, что оказалась в этом мире просто так?» Утро началось вполне бодро, весело и с энтузиазмом. Но не у меня. После блужданий во сне я чувствовала себя ужасно невыспавшейся. Зато тетушка Глояна прямо-таки лучилась жизнерадостностью, только что на месте не подпрыгивала. Под ее несмолкаемый щебет ни о чем прошел завтрак, и теперь предстояла поездка в университет. Располагался он в окрестностях города, так что ехать предстояло часа полтора. С одной стороны, хорошо, мне как раз нужно было время собраться с мыслями. Но с другой, тетушка Летты ведь все полтора часа будет приседать мне на уши. И ведь без ее сопровождения никак. Она лично знает ректора и представит меня ему. При свете дня Розарт оказался довольно симпатичным городком, утопающим в зелени. Впрочем, я бы его от того же Астона все равно не отличила. Сначала наш экипаж катил по узким улицам, потом через распахнутые ворота мы выехали на проселочную дорогу. Вокруг простирались луга с холмами на горизонте. Погода стояла чудесная. А вот мысли меня посещали мрачные. Нет, женская логика и вправду страшная вещь. Вот о чем я должна была думать после увиденного во сне? О своей странной магической сущности, о неизвестном зловещем типе в капюшоне и его приспешнике, о том, что принц идет по моему следу. Но нет. Первым делом заклокотала легкая обида. Тот маг недонинди ведь пытался меня убить, а Андар, узнав об этом, лишь усмехнулся. Хотя бы для вида расстроился или взволновался, но куда там? Но я быстро эти глупые мысли отогнала. Черт с ним, с принцем. Те двое вызывали у меня куда большее беспокойство. Кто такие, зачем я им понадобилась? Кроме версии об их связи с заговорщиками, ничего на ум не приходило. Зато очень радовало, что моя магическая сущность активничает. Пусть и в спящем состоянии, но все равно хоть как-то проявляет себя, да и заботится обо мне. Но что значили те слова Митрины во сне? Хотя, может, они-то как раз и были уже просто сном. Розардский университет походил на неприступную темницу для особо провинившихся заключенных. Черный мрачный замок выглядел жутковатой громадой на фоне летнего леса и безупречно синего неба. Когда экипаж уже подъехал к главным воротам, тетушка Глояна спохватилась. «Ох, милая, а как же ты тут будешь без служанки?» И тут же сама себе ответила. «Хотя тут наверняка служанок много, какую-нибудь тебе предоставят. Но я все равно в сегодняшнем письме твоим родителям упомяну о произошедшем. Может, еще что передать? Я ведь понимаю, тебе первое время будет и не до писем». «Можете так и передать», — я сдержанно улыбнулась. «Чтобы не волновались, если от меня какое-то время весточки не будет. Хотя бы с месяц, чтобы я гарантированно успела осуществить все, что задумала». «Ну, ничего», — тетушка Глояна успокаивающе похлопала меня по руке. «Я непременно буду тебя навещать. И все же тебе учебой заниматься. Тем более», — она задорно хихикнула, «здесь ведь обучается весь цвет аристократии. А в прошлом году даже сам наследный принц Андар закончил Розардский университет. Ой, кстати, так интересно, кто же станет теперь его невестой?» Она снова пустилась в виток сплетен. «Раз уж до этого свадьба сорвалась из-за каких-то проблем с магической сущностью избранницы, то теперь выбирать будут крайне тщательно». Экипаж в этот момент как раз миновал ворота и остановился в небольшом внутреннем дворе. Здесь даже стражи не было. Только два массивных вазона с цветами у дверей создавали иллюзию почетного караула. Тетушка Глояна покинула экипаж первой, а я последовала за ней. Мы еще не успели подняться по широким ступеням, как двери распахнулись. Вышедший юноша в серой униформе прислуги поклонился нам и важно произнес: «Добро пожаловать. Прошу, пройдемте. Я провожу вас к господину Прадису». Насколько угрюмым здание выглядело снаружи, настолько роскошным оказалось внутри. Во всех коридорах и лестницах красные ковровые дорожки, на стенах и потолках мрамор и позолота, даже подсвечники в держателях все были сплошь золотые. Как на мой взгляд, даже в королевском дворце убранство выглядело поскромнее. Удивительно, но навстречу нам минут за 10 пути так никто и не попался. Да и вообще царила удивительная тишина. Может, кроме меня тут никого больше учить не собираются? А ведь как раз с завтрашнего дня, по словам тетушки Глояны, начинается учебный год. Так а где все? Слуга довел нас до украшенной позолотой массивной двери, легонько ее постучал и открыл нам. Моя спутница тут же впорхнула в кабинет первой с радостным: «Прадис, доброго дня!» «Глояна, сколько лет!» — раздалось не менее радостное в ответ. Я осторожно вошла следом за тетушкой Летты в кабинет. Он оказался небольшим, без книжных стеллажей, лишь стол и несколько кресел. Больше походило на приемную. Сам же ректор был невысоким, лысым и с весьма выдающимся животом, отчего упорно навевались ассоциации с Колобком. И сейчас он весьма прытко подскочил к своей знакомой и в знак приветствия галантно поцеловал ее протянутую руку. «Прадис, да мы ведь на прошлой неделе виделись!» — кокетливо захихикала тетушка Глояна. «Время разлуки кажется мне десятилетиями», — пылко ответил он. Чувствуя себя третьей лишней, я легонько кашлянула, чтобы вообще напомнить о своем существовании. «Вот, прадис», — тут же представила меня тетушка. «Это моя племянница Лета Варент из Астена. Прибыла сюда к вам на учебу». «Да-да, помню, все обговорено заранее». Ректор спешно кивнул и одарил меня весьма дружелюбной улыбкой. «Что ж, добро пожаловать. Комнату для вас приготовили, занятия начинаются уже завтра. Вы, наверное, устали в дороге. Ирт вас проводит». «Ага, пожилая парочка хочет пококетничать тет-а-тет. Ну, а я не собиралась им мешать». Попрощавшись с тетушкой Глояной, я покинула кабинет. Все тот же слуга по лабиринту коридоров и лестниц проводил меня в жилую часть замка. Но и здесь царила удивительная тишина, и никто нам не встретился. «А где все?» — с искренним недоумением спросила я. «Сейчас как раз во внешнем зале проводится церемония открытия учебного года», — апатично пояснил мой сопровождающий. «Все там». «Так а ректору там быть не надо?» «Господин Прадис уже прочитал приветственную речь. Дальнейшее пройдет без него». «Быть может, вы хотите поприсутствовать?» «Магическое зрелище довольно красивое, хотя большую часть вы уже и пропустили». «Нет, спасибо, не рвусь», — я покачала головой. «Лучше подскажите, где тут у вас библиотека?» «Библиотека закрыта до завтрашнего дня». Он не оправдал моих надежд. Так мы остановились у двери из резного дерева. Слуга вручил мне фигурный ключ и удалился за моими вещами, оставленными в экипаже. А я вошла в отведенные покои. Честно, даже обомлела. Роскошная мебель, мрамор на стенах, лепнина на потолке. Даже портьеры на окнах были вышиты золотом. Я сразу себя почувствовала как минимум принцессой. Кроме спальни имелась и отдельная ванная комната с большой купальней. В общем, все условия. «Нет, ну а почему бы так и не учиться? Тут уже ради самих условий проживания остаться можно. А если тетушка Глояна и вправду напишет письмо родителям Летты, то и мое безопасное время здесь теоретически можно увеличить до месяца. Да я обязательно все успею, если, конечно, не возникнет никаких непредвиденных трудностей. Вот честно, если бы не гоняющийся за мной Андар, если бы не странные типы преследователей и всякие недониндзя, если бы невозможность разоблачения самозванства, я бы тут задержалась на подольше. Ну а что, в родном мире меня все равно никто особо не ждал, если только кот. Но Вафля без сомнений уже вовсю обжился у соседки и вряд ли по мне тоскует. А я здесь сейчас была чуть ли не как на курорте. Шикарная комната, в купальне горячая вода, ужин мне принесли прямо в спальню, причем из 6 блюд и очень вкусный. И даже спросили, что я желаю отведать на завтрак. В общем, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Вот только мне и платить ничего не надо было. И, конечно, большим плюсом маячила перспектива научиться магии. Казалось, что это, ну, очень интересно. Впервые в этом мире я очутилась в таком месте, которое мне вовсе не хотелось покидать. А еще принесшая мне ужин девушка в униформе предложила назначить личную служанку, но я отказалась. Ответила, что у меня уже есть, просто отлучилась на время. Все-таки посторонний мне в комнате не нужен был, а уж для роли собственной служанки у меня еще кольцо с иллюзией имелось. Но, несмотря на такие радужные условия, я не спешила расслабляться. Даже если Андар не сможет меня здесь найти, слишком велика вероятность раскрытия самозванства. Пусть тетушка Глояна сама будет писать родителям Летты, и те этому не удивятся, зная скверный характер дочери. Но что-то я ни мгновения не сомневалась. Вот-вот должна была объявиться сама Летта. Конечно, существовала вероятность, что у нее там большая и искренняя любовь, но это уж очень вряд ли. Скорее, ее неведомый возлюбленный рассчитывает поживиться за счет богатства этой склочной девицы. А как средство к существованию кончится, помашет ей ручкой. Хотя, может, зря я так думала. К Как говорится, любовь зла, полюбишь и такую, как Летта. За окном уже основательно стемнело, но по-прежнему царила тишина. То ли местная магическая церемония так затянулась, то ли тут была отличная звукоизоляция. Я на всякий случай даже пару раз в коридор выглянула, но никого не увидела. Ну ничего, завтра наверняка предстояло много знакомств. Вещи Леты оказались мне чуточку не по размеру, но, в общем-то, смотрелись вполне сносно. К тому же большинство из них были абсолютно новыми, что тоже весьма радовало. Заперев дверь, я переоделась в ночную сорочку, погасила свечи и забралась на кровать. Тут же чуть не утонула в мягчайшей перине. Казалось, что я на чудесном облаке. Для полного счастья только не хватало рядом любимого. Вот только со всеми этими развеселыми обстоятельствами моей нынешней жизни я уже начала сомневаться, что доживу до того момента, как такого мужчину встречу. Заснула я мгновенно, искренне уверенная, что после прошлых снов блужданий сегодня я уж точно буду просто спать, без выдергивания моего сознания куда-либо. Ага, как же, размечталась. Уж очень кое-кто жаждал меня увидеть. Сначала я все-таки решила, что это просто сновидение. Лес окружал стеной небольшое озерцо и скальную гряду, с которой ступенчато сбегал мелодичный водопад. Ночное небо отражалось в воде, выглядело по-волшебному завораживающе. При этом само озеро даже в полумраке казалось абсолютно прозрачным. Вокруг царила умиротворенная тишина, так что я ни мгновения не сомневалась в своем одиночестве. Я осторожно коснулась воды. Пусть она и была прохладной, но все же приемлемой для купания. Но я не спешила снимать сорочку. Для начала хотела просто побродить на мелководье вдоль берега. Только не успела и пару шагов сделать, как позади послышался знакомый голос. «Составить тебе компанию?» Я от неожиданности чуть на месте не подпрыгнула. Резко обернулась. Андар сидел на берегу, прислонившись спиной к стволу дерева. Смотрел на меня с довольной улыбкой. Тоже босой, без рубашки, в одних чуть подвернутых снизу штанах. И вдобавок его светлые волосы были взъерошены. Похоже, принц так же, как и я, в реальном мире сейчас спал. «Нет уж, спасибо, обойдусь как-нибудь без твоей компании», — парировала я. Хотела добавить, что до его появления мне здесь вполне замечательно было, но тут же поймала себя на странной и даже нелепой радости. Как будто даже соскучилась по нему. «И долго ты так будешь в мои сны врываться?» — мрачно поинтересовалась я. «Думаю, это в последний раз. Совсем скоро мы встретимся уже наяву». Он будто бы ни мгновения в этом не сомневался. «Да, и откуда такая уверенность?» «Я уже знаю, где ты сейчас, Кристина», — милостиво пояснил он. «В Астане я выяснил, что именно Радис Варент нанял тебя служанкой для его дочери. Он же мне и сообщил, что ты уехала в Розарт». «И очень так удачно, в это время магическим сообщением пришло письмо, что ты сошла с корабля в Датдерри. Через 3 дня я буду уже там. Городок небольшой, так что быстро тебя найду». «Только не засмеяться. Только бы не засмеяться!» Спасибо тетушке Глояне, какую услугу невольно мне своим письмом оказала. «Слушай, Андар, тебе заняться больше нечем, кроме как за мной гоняться?» Я старательно сохраняла хмурый вид. «У тебя, как у наследного принца, других забот нет?» «Ну почему же?» Он смотрел на меня с демонстративной серьезностью. «Как раз твоими поисками я выполняю свой долг перед страной. Необходимо найти тебя как можно скорее. Пока ты мне половину жителей королевства сковородками не пришибла». «Ну-ну», — во мне снова всколыхнулась обида. «Меня, значит, какой-то тип чуть магии не убил, я еле спаслась, а тебя это только веселит?» «Кристина, ну кто, как не я, в курсе, насколько ты воинственна и коварна?» Андар даже засмеялся и уже серьезно добавил. «Тебе совершенно нечего бояться. Связь между нашими сущностями сейчас сохраняется, так что моя магия в случае серьезной опасности непременно тебя защитит». Я даже обомлела. «Ты это сейчас серьезно? Но зачем?» «Затем, что ты мне живая и невредимая нужна». «А, ну да, для производства запасных наследников престола». У меня резко испортилось настроение. Знаешь что, Андар, иди-ка ты из моего сна, а? Раз уж ты весь из себя такой заботливый, то дай уж поспать нормально». «Не ворчи», — он примирительно улыбнулся. «Ты все равно уже скоро проснешься». Я не стала ничего отвечать. Ноги уже основательно замерзли в прохладной воде. И как же хорошо, что я все-таки не вздумала купаться голышом. Я вышла на берег, сразу стало теплее. Присела на траву подальше от Андара, но чтобы при этом его видеть. Пусть и сам он пока не сделал ни одной попытки приблизиться, но все равно надо быть начеку. Вот тоже странно. В прошлый раз он был озлоблен и едва не рычал, а сегодня вполне доволен жизнью. «Что с тобой?» Оказывается, подумала я это вслух. «Ничего особенного», — Андар пожал плечами. «Просто оказалось, что это довольно забавно». «Что именно? Заниматься ерундой вместо государственных дел?» «Нет», — он засмеялся и пояснил. «Чувствовать. Я злюсь, что ты сбежал и по-прежнему пытаешься скрыться. Я волнуюсь, потому что без магии с твоим отвратительным характером ты уж точно наживешь себе кучу проблем и врагов. Я радуюсь, что совсем скоро ты наяву окажешься в моих объятиях. И все это очень приятно». Смотрел на меня со странной улыбкой. Даже волнение и злость лучше равнодушия. Явно говорил он искренне, мне даже не по себе стало. Уж вряд ли Андар так откровенничал с кем-либо. «Я, конечно, рада за тебя», — осторожно ответила я. «Но, может, в честь этого события ты от меня, наконец, отстанешь?» «Нет». Он хитро улыбнулся, скрестил руки за головой. «Даже не думай. Я не успокоюсь, пока ты, моя своенравная беглянка, не окажешься у меня под боком, притихшая и влюбленная». Теперь уже пришла моя очередь смеяться. «Нет, Андар, ты серьезно? Я даже не могу решить, что больше нереальный бред. Притихшая или влюбленная?» «Так а что в этом нереального?» Андар прямо-таки источал непоколебимую уверенность. «Я готов поспорить на что угодно. Именно так и будет. Ты уже ко мне неравнодушна. И именно твоя влюбленность утихомирит буйный характер. Разве не логично?» «Нелогично то, что человека, явно не дружащего с головой, все еще держат в наследных принцах». «Нет, ну какая же ты все-таки колючка?» Андар наградил меня укоряющим взглядом. «Вот толку ты отрицаешь свою симпатию ко мне? Будь ты равнодушна, не реагировала бы так на малейшую близость». «Это просто какая-то магия». От одного воспоминания о его прикосновениях и поцелуях накатило смущение. «А если нет?» Очень серьезно смотрел на меня он. «А что, если нет в этом никакой магии, а, Кристина? Тебе так страшно это признать?» «Куда страшнее признать, что мне вообще может нравиться какой-то самовлюбленный ушлепок с весьма эгоистичными и даже жестокими намерениями в мой адрес». «Вот знаешь, Андар», — я обняла руками колени, «для тебя все чувства в новинку, тебе это кажется забавным. И во влюбленности, и тем более любви ты совершенно ничего не понимаешь. У тебя вот свои критерии этих чувств, и ты в них ну никак не вписываешься». «И чем же это я не вписываюсь?» — полюбопытствовал он. «Вообще ничем», — я бросила на принца мельком мрачный взгляд. «Что, это тебя удивляет?» «Я не думаю, будто у тебя настолько большой опыт, чтобы ты могла сравнивать меня с кем-либо». Я чуть нервно усмехнулась. «Опыт, знаешь ли, тоже разный может быть. Вот в моем мире меня тоже преследовал один тип. Преследовал настолько, что загнал в чуть ли не безвыходную ситуацию. И ты ничуть его не лучше, даже хуже». «Ты же толком меня и не знаешь», — очень серьезно возразил Андар. «Извини, но некоторые твои намерения однозначно показывают, что ты за человек». Он шумно вздохнул. Похоже, у принца стремительно портилось настроение. «Кристина, я вообще не понимаю, в чем проблема. Я готов дать тебе столько, что любая другая на твоем месте была бы без ума от счастья. Роскошная жизнь в полном достатке», — принялся перечислять он. «Даже титул тебе, пожалуй, мне не жалко. Если захочешь потом вернуться в свой мир, и если я, конечно, при этом уже захочу тебя отпустить, то отправишься домой без каких-либо препятствий. Захочешь остаться, пожалуйста. До конца жизни ни в чем не будешь нуждаться. А уж если подаришь мне сына, то я... Андар, перебила я уже на пределе раздражения. Можешь ответить мне на личный вопрос? У тебя вообще оба уха на месте? Хорошо ими слышишь? Это ты к чему? Мрачно поинтересовался он. К тому, что я тебе сказала из моего сна топать и поскорее, а ты до сих пор тут торчишь. Вот я и понять не могу, неужели у тебя настолько со слухом плохо? Может, жестами объяснить? Ну все, настроение Андара окончательно испортилось. Он встал, подошел ко мне и сел напротив на корточки. Ну и буркнула я на его пристальный молчаливый взгляд. Чего ты хочешь? Он будто бы пытался взглядом мои мысли прочесть. Скажи мне сейчас открыто и без увиливаний. Какие именно условия тебя устроят? Кристина, пока что я даю тебе право выбора. Я готов идти тебе навстречу, учитывать твои пожелания, совместно искать выход из сложившейся ситуации, который бы устроил нас обоих. Но... Он сделал выразительную паузу. Если ты и дальше будешь вести себя так, как сейчас, то у меня просто не останется других вариантов. Не доводи до этого, очень советую. В пределах моего королевства ни один маг не переправит тебя в твой мир. Малейшая попытка сделать это, и я тут же узнаю и пресеку. А за пределы страны тебе не вырваться никак. Пойми, это твое глупое упрямство ни к чему не приведет. Ты ведь все равно станешь моей, Кристина. Вопрос лишь, по-хорошему или по-плохому. Скажи спасибо, что я вообще еще до сих пор твое мнение спрашиваю. Конечно, вежливая, благодарная я не могла не сказать ему «спасибо». Я потупила взгляд, всем своим видом демонстрируя полнейшую растерянность. Потом робко подняла на Андара глаза, коснулась ладонями его плеч, словно в нерешительной попытке спровоцировать объятия, и со всей дури его оттолкнула. Учитывая, что за его спиной берег как раз обрывался в озеро, не ожидавший такой подлости от меня Андар загремел в воду. «Кристина!» От его рыка, казалось, даже деревья задрожали, и листва была готова в ужасе осыпаться с веток. «А что такое?» Сделанным сочувствием заахала я. «Твое высочество случайно подмочило свою самовлюбленность?» Судя по выражению лица Андара, он ринулся ко мне с однозначным намерением прямо в этом озере и утопить меня вместе с моим ехидством. Но, к счастью, я как раз проснулась. Резко открыла глаза и села на кровати, пока еще не понимая, где я и что происходит. Но тут же засмеялась и снова откинулась на подушки. Судя по темноте, до утра еще было далеко. Да и невнятная уверенность намекала, что сегодня в мои сны больше никто не наведается. Я уютно укуталась в одеяло, снова начала подкрадываться сонливость. И уже засыпая, я думала об одном. Если бы Андар не был таким жестким эгоистом, то, может, мне бы и нравился. Вот только взрослые самовлюбленные принцы не меняются. Даже из-за внезапных непривычных чувств. Увы, увы. Ну ничего, время у меня еще есть. Андар сейчас пойдет по ложному следу. Главное, чтобы не нарвался там на Летту. А то тогда сразу станет понятно, где я и в качестве кого. И тогда уже мне точно хана. Утром меня разбудила служанка, когда принесла завтрак. Занятия должны были начаться через час, но вот куда именно мне идти, она не сказала. Сказала лишь, что об этом вроде как объявляли вчера на торжественной церемонии, ага, на которой я не присутствовала. В общем, сегодня мне предстояло пойти туда не знаю куда, чтобы учиться там тому не знаю чему. Учебной формы тут не имелось. Так что, наскоро позавтракав, я выбрала из платьев Леты самое удобное и, по возможности, невычурное. Волосы просто заплела в колосок. Ну да, каждой нормальной аристократичной барышне здесь полагалась личная служанка, хотя бы, чтобы прически укладывать, но я этим не заморачивалась. На занятия я вышла заранее, а то ведь эти самые занятия еще предстояло отыскать. Конечно, я рассчитывала спросить у кого-нибудь дорогу, но, вопреки моим ожиданиям, в коридоре опять никого не оказалось. Может, все уже ушли? Может, тут учеба проходит не в замке, а вообще в самом городе, и туда еще как-то добираться нужно. Но мне хоть как надо было на занятия сегодня попасть, банально, чтобы расспросить преподавателя о способе пробуждения магической сущности. Сначала у меня даже была мысль просто постучаться в одну из дверей, коих здесь в коридоре было десятка два. Но я оставила этот вариант на крайний случай. Все-таки аристократки вряд ли будут наведываться с расспросами с утра пораньше в спальне к совершенно незнакомым людям. Я направилась прямиком к лестнице. Авось мне повезет и кого-нибудь встречу. Я спустилась вниз на два лестничных пролета и только тогда услышала голоса. А то мне уже начало казаться, что я вообще одна во всем гигантском дворце. Тут же поспешила в коридор, где вроде как кто-то разговаривал. Но стоило мне свернуть на него с лестницы, как замерла на месте. Да, в коридоре были люди, сплошь парни. Видимо, это я набрела на жилой этаж для студентов мужского пола. И, наверное, приличной барышне здесь бывать уж точно не полагалось. Обитатели этажа как раз выходили из комнат, здоровались, переговаривались, смеялись. Похоже, были уж точно не первокурсниками. Они явно выдвигались на занятия и как раз в сторону лестницы. А тут растерявшаяся я... Можно, конечно, было сигануть обратно за угол и скрыться, пока меня не заметили. Но разузнать про занятия я считала нужнее, чем сохранить идеальным образ придерживающейся этикеты аристократки. Но не успела я озвучить громкое «Доброе утро, а не подскажете, где...» Как вдруг позади меня прозвучал мужской голос. «Заблудились?» Я обернулась и... пропала. В один миг словно что-то сладко кольнуло в сердце. Наверное, Купидон и вправду существовал, и сейчас как раз пролетел мимо. На моем лице сама собой расцвела смущенная улыбка. И даже понимая, что это глупо и неприлично, я не могла отвести взгляда. Это был он. Мужчина моей мечты. Именно таким я всегда его представляла. Высокий, темноволосый, с умным, понимающим взглядом и доброй улыбкой. «Какой же он красивый! Прямо идеальный и...» «Вы заблудились?» — повторил он, сбивая меня с мысли. «И ведь голос такой глубокий, бархатистый, уже от одного его звучания по коже мурашки бегут». «Быть может, вас проводить?» «О да, проводи меня в ЗАГС!» Кажется, он уже едва сдерживал смех. «Милая леди, вам плохо?» Я покачала головой и счастливо пролепетала. Мне очень хорошо. И я еще считала, что рядом с Андаром мой мозг превращается в розовое желе. Да теперешнее мое состояние вообще ни в какое сравнение не шло. С громаднейшим трудом я взяла себя в руки. Как же стало стыдно за свой наиглупейший ступор. Какой же дурочкой я наверняка выглядела со стороны. Прошу прощения, я немного растерялась. Пробормотала я по-прежнему не в силах отвести взгляд. Я и вправду заблудилась. Сегодня первый день занятий, а я даже не знаю, куда идти. Ничего страшного, давайте я вас провожу. Тут же с улыбкой предложил он. Это было очень мило с вашей стороны. На меня снова накатила волна смущения. И еще больше добивали любопытствующие взгляды проходящих мимо нас парней. Некоторые даже блеснули понимающими улыбками. Наверняка были знакомыми мужчины моей мечты. «Ну да, ведь он тоже явно студент, хоть и из старшего курса. Логично, что у него тут друзья». «Пойдемте». Он сделал галантный жест в сторону лестницы, не переставал улыбаться. Наверное, уж очень красноречивой была моя реакция, и это его забавляло. Ну, а я постаралась унять все восторженные эмоции и выглядеть спокойной. Конечно, не каждый день вдруг встречаешь того, в кого вот так внезапно влюбляешься с первого же взгляда. Но это еще не повод вести себя столь глупо. Как выяснилось, я изначально шла не в том направлении. Я с женского жилого этажа пошла по лестнице вниз, а надо было наверх. «Сначала, конечно, здесь все кажется чуть ли не лабиринтом», пояснял по пути мой прекрасный провожатый. «Но за несколько дней уже освоитесь. К тому же первую неделю занятий у всех новоприбывших проходят в одном и том же зале». «У меня такое впечатление, что я вообще одна новоприбывшая», — не удержалась я. «Если у вас на этаже такое оживление, то на моем мертвая тишина». Он даже засмеялся. «Простите, но вы какая-то неправильная юная леди. Я в университете уже 4 года, и за это время преподаватели сокрушаются, что девушки никогда не приходят на занятия вовремя, всегда опаздывают на пару часов. И сейчас наверняка вы будете первой и единственной в лекционном зале». «Странная какая-то тут анархия. Но замечательно, что больше никого пока не будет. Без лишних свидетелей расспрошу преподавателя обо всем, что мне нужно». «Вот что я говорил». Мой спутник указал на пустующий коридор, куда мы как раз свернули. «Никого нет». «А преподаватель хоть там?» — спохватилась я. «Конечно». Он по-джентльменски проводил меня к высоким дверям, видимо, в лекционный зал. «Благодарю за помощь. Я старательно скрыла вмиг захлестнувшую меня панику, ведь вдруг я больше его никогда не увижу». «Моя помощь весьма корыстная». Он лукаво улыбнулся. «В качестве платы вам придется назвать свое имя». На волне эмоций я даже не сразу вспомнила, кем мне теперь представляться-то. Нет, ну что за жизнь? Сколько имен я уже в этом мире сменила? Зафини, Тина, Лето. А так хочется быть просто самой собой. «Лето», — с улыбкой представилась я и хитро добавила. «Но за то, что я позволила вам меня проводить, придется вам тоже представиться». Он засмеялся, галантно взял меня за руку, легонько коснулся губами тыльной стороной ладони и произнес. «Дэйвон, безумно рад знакомству». «Взаимно», — пролепетала я, смутившись еще больше. «А пока, к сожалению, мне пора, иначе опоздаю на занятия. Надеюсь, до встречи». Моих душевных сил хватило лишь на кивок. Улыбнувшись напоследок, мужчина моей мечты ушел, а я проводила его взглядом и мечтательно вздохнула. Только сейчас вернулась способность более-менее трезво мыслить. Вот уж не думала, что можно так внезапно влюбиться в незнакомца. И ведь как обидно, что мы из разных миров. Разум тут же в противовес возразил, что я Дэйвона пока знать не знаю, и вообще у нас с ним, может, ничего бы и не сложилось. Задвинув все эмоции подальше, я постаралась пока просто об этом не думать. Не в том я положении, чтобы вот так вот бесхребетно млеть. И со вполне серьезным настроем я открыла дверь в лекционный зал.